12. Первым делом, оказавшись у себя, я кинулась искать в вещах не злополучные осколки, а карманное зеркальце. Почему-то важно было понять, как же выглядит сейчас мое лицо. Вернее, каким видел его Кирино, когда я в спешке покинула комнату. Но кроме покрасневших кончиков ушей, оно казалось вполне обычным. И это разом охладило весь пыл и выкинула из головы посторонние мысли. Я начала жалеть, что не осмелилась посмотреть на Кира. Пусть для гипноза и требовался зрительный контакт, более могущественная ментальная магия могла обходиться без него, а магии теперь у него было много, да и лицо он прикрывал рукой. Наверное, во мне говорила паранойя. Или нежелание признаваться самой себе, что все эти прикосновения, слова, интонации — все это внезапно перестало быть забавной игрой на публику. И вчера я кричала на Кирино только потому, что беспокоилась о нем где-то в глубине души. Не хотела, чтобы он тащил все на себе и в конечном счете сломался из-за этого. Я не испытывала ни страха, ни отвращения. Мне отчаянно хотелось вернуться в комнату и вместе с тем спрятаться куда-нибудь. Поговорить обо всем. Прояснить недопонимание, еще раз ощутить длинные пальцы в своих волосах. Окончательно запуталась, что же творилось и как мне нужно было реагировать. Еще месяц назад. Нет, даже какую-то неделю. Кирино был странным с самого утра. И тут бы мне начать подозревать подмену, очарование цикадой, да что угодно, но не признавать то, о чем я думала в первую очередь. То, на что я отчасти надеялась. «Сеньорита!» Робкий стук в дверь заставил вздрогнуть и спешно запихнуть зеркало обратно в сумку, словно я делала что-то постыдное. Эмоции схлынули окончательно, и я все больше склонялась к мысли, что Кирино наколдовал какое-нибудь очарование. Вопрос лишь один. Зачем? Какой смысл ему делать из меня влюбленную дурочку? Какой толк от этих чувств ему? Сам ведь считал подобное проблемным и лишним, а тут... Или нет? Стук повторился. Не раздумывая больше ни мгновения, нашла осколки и направилась к двери. Чтобы Кир не затеял, он был готов к разговору, более спокойному и откровенному, раз уж сам упомянул мою матушку. А о другой ее стороне безумно хотелось узнать. Не всегда же она выдавала себя за жену купца в захудалых штольнях. Мама была тенью, служила короне, противостояла Джио, для которого была лишь орудием, средством для достижения целей дома Авари. Стал ли отец ее шансом на свободу? Грассе — видный человек при дворе, а одобрение на брак не всегда требовалось именно от родителей. В некоторых случаях слово монарши особы обладало большим весом. Значит, так мама избежала. Через брак. Но любила ли она Грассе? И если лишилась дара и родила Ирна и меня от него, выходило, что да? Да. Открыла и наткнулась на взволнованную служанку. «Мальчик, постоялец с первого этажа, Юта. Он просил позвать вас. Сейчас». Кивнула я и, прежде чем выйти, запихнула мешочек с осколками за пазуху. Когда я зашла, комната Юты показалась стылой и покинутой, будто здесь давно никого не было. Одного короткого взгляда на стоявшую на прикроватной тумбе свечу хватило, чтобы она зажглась и слегка согрела холодный сумрак. Аккуратно сложенные поверх покрывала вещи, принадлежности для перевязки мази, даже обувь. «Он был здесь? Только что?» — охнула служанка. «Я спрошу на кухне. Обождите, сеньорита. Мальчик просил воды. Может, не дождался?» «Может», — пробормотала я и вновь огляделась. «Иди проверь». Девушка удалилась, а я полезла рыться в тумбочке. Мало ли, какие вещи он прятал. Не все же держать на поверхности. Дверь тихо захлопнулась, и скрывавшийся за ней человек сделал несколько шагов вперед. Я не увидела, скорее услышала и ощутила магическим осязанием. как и нарастающую опасность. «Не торопись!» Нырнуть в тень не дал знакомый голос. «Можешь повернуться!» Это был Ольха. Без лисьей маски и в обычном одеянии тени. Лицо, виденное мной только в воспоминаниях Кирино, изменилось не сильно. Разве что появилась мелкая сеть едва различимых под веснушками шрамов. Да два более отчетливых и ярких, через правый уголок губы наискось и перечеркивающий левый глаз. Сами глаза светились лиловым, напоминая два крупных чароита. «Но здравствуй!» Мягкий, вкрадчивый тон заставил нервно дернуться. «Не против дружеской беседы?» «Что ж, отныне, заходя куда-либо, в первую очередь буду проверять пространство за дверью». Никакого писка не было, поэтому сделала вполне логичный вывод. Рыжий гаденыш бесхитростно спрятался, ожидая, пока я сама замечу его. Подговорил ли он служанку? Был ли Юта с ним в сговоре или стал заложником? Череда вопросов пронеслась в мыслях за долю мгновения. «Что ты сделала с Ютой?» Все-таки, определившись с тем, какую реакцию показать, задала вопрос я. Ольха крутанул ладонью в воздухе и нарочито медленно сложил пальцы, принявшись изучать ногти. Из-под золотистых ресниц пробивался лиловый свет, и потому я на всякий случай замерла. Предпринять что-либо всегда успею, а пока он явно больше настроен на разговор, поэтому провоцировать не стоило, особенно учитывая его способности и тот факт, что метру лиги я точно не ровня. Пока ничего такого. Непоправимого, понимаешь? Эта юная душа несколько дорога твоему отцу, поэтому... Я сделала шаг вперед, но была остановлена жестким взглядом. И хоть свечение пропало, чувствовалась скрытая угроза и требование сохранять дистанцию. «А-а-а!» — отрывисто произнес Ольха и покачал вытянутым вперед указательным пальцем. «Не совершай глупостей, и не придется жалеть. Я здесь не для того, чтобы делать кому-то больно». Надутые губы и жалостливое выражение лица никак не вязались с моим представлением о нем. Да и каждое движение выглядело как отрепетированный заранее спектакль. Подыграть или бить тревогу? Сумею ли я отсюда мысленно позвать Кира? Одна беда. Магический всплеск будет слишком заметен. Да и неизвестно. Может, Ольха даже характер заклинания распознать сумеет. И что тогда меня ждет? «Зачем же ты здесь?» Сделала глубокий вдох и смерила вопросительным взглядом. «Хочу сделать деловое предложение». Растянув губы в широкой ухмылке, Ольха вызвал из темноты кинжал Кирис и принялся крутить в воздухе, как бы намекая, что условия диктовать может он и только он. «Меня, нас лично, ты нисколько не интересуешь. Нам нужен только твой отец и его подопечный, некий Иксарш». Чуть было не выругалась. «Значит, про Кирино эти гады все-таки знали. Как много? И что именно?» Но одно успокаивало. Кира они искали под старым именем, то есть пока никак не связали между собой магистра Таэда и ученика Грасса. Выходило только, что Кир то ли ошибся, то ли специально ввел меня в заблуждение, назвав Таши целью цикады. «Думаю, это имя тебе незнакомо», — поджал губы он, по-своему расценив молчание. «Но не переживай. Достаточно будет помешать Грассе». «И?» «Я готов помочь тебе с жатвой. Сниму проклятие и больше никогда не стану преследовать ни лично, ни руками лиги, ни через цикаду. Улажу чрезмерную заинтересованность в тебе, Джио, освобожу от других обязательств. В обмен на небольшую услугу. Всего одну». «К Какое-то время изучала непроницаемое лицо Ольха. Сощуренные глаза, чуть дергающийся уголок губ. Непонятно, то ли нервная, то ли тень улыбки, то ли предстоящая демонстрация клыков. Было не по себе от такой близости убийственно, в прямом смысле этого слова, опасного гостя, его внимание и желание подговорить на что-то непонятное. Как бы ни пришлось самой противостоять культу, заключив сделку, которая мне не по зубам, и тем самым пойти по стопам отца. «Тебе нужна реликвия Кетры?» Скрестила руки на груди и выдохнула вопрос. Слитно, быстро, пока не передумала и не засомневалась. «Ты сообразительна. Надеюсь, достаточно, чтобы осознать щедрость предложения и согласиться. Разумеется, я дам тебе время подумать. Столь серьезные решения не принимают в спешке». Его дергающаяся губа наконец-то превратилась в улыбку, и я мысленно выдохнула. Злить столь опасного человека? Кстати, а человек ли он вообще? Выходило так, что Ольха — оживший мертвец или вроде того. Но если некромант говорил, что отрубленная голова мешала процессу воскрешения, здесь было нечто иное? «Кто ты на самом деле?» «Ты про это?» Ольха отозвал кинжал и медленно провел пальцем по шраму через вновь засветившийся лиловым глаз. «Госпожа даровала милость оставаться самим собой, так что я не марионетка, подобная твоему, увы, весьма печально окончившему свои дни товарищу. И потому ты опаснее. Твой визит выглядит как угроза, а не попытка наладить сотрудничество». Рыжий тихо, едва различимо и несколько свистяще рассмеялся, запрокинув голову и сложив руки на животе. «Верно. Но не думаю, что ты или кто-то из твоих милых друзей будет достоин подобного отношения». Надменный взгляд за миг сменился скучающим. «Есть еще вопросы?» Мысли испуганно притихли, стоило Ольха только появиться и придумать что-то стоящее и язвительно хитрое, как с Киром или с кем-то из шепота, не выходило. Да и глупо было бы начинать словесную пикировку с тем, кто по-настоящему являлся врагом. Каким бы ужасным ни выглядел Кирино, убивать он меня точно не намеревался, а тут моргнешь и все. Конец. Что такого сделал мой отец? Он пытается найти способ сбежать от обязательств. Я — тот, кто не даст ему это сделать. Арбитр, если угодно, следящий за соблюдением всех условий договора. Ольха вернулся к изучению ногтей, словно их ровность имела куда большее значение, чем итог этой беседы. Впрочем, вне всяких сомнений и без моей помощи он легко бы справился с поставленной задачей. Не такая уж я незаменимая. Как и сказал недавно Кирино, таких людей не бывает. Просто по каким-то причинам слуге госпожи захотелось облегчить себе задачу хотя бы немного. «Ты не выглядишь беспристрастным судьей», — не сдержалась и вставила ехидное замечание. «Других не нашлось. И...» Он виновато качнул головой. «Сожалею. Уже пора. Продолжим нашу беседу как-нибудь. Еще? Она, какое счастье, весьма занимательно». Противный писк ввинтился в уши, и я осталась одна. Несколькими мгновениями позже вбежала служанка, обеспокоенная и взъерошенная пуще прежнего. Разумеется, Юты на кухне не оказалось, но проверять и разбираться не было никаких сил. Мне срочно нужно было на улицу, подышать холодным воздухом, успокоиться и привести мысли в порядок. Одного Кирино с его непонятным поведением хватало, а тут еще гад этот рыжий явился и усложнил происходящее в несколько раз, потому что, демоны раздери, я на миг всерьез задумалась, а не сдать ли мне Кира, не согласится ли? Ведь если тогда меня избавят от проклятия и преследования, я освобожусь от отцовских интриг, спасение мира там или нет. К восьмому все, если... если... «Передайте магистру Таэда о пропаже, и что я подойду чуть позже». Бросила через плечо и поспешила на задний двор к конюшням, где людей, в отличие от главного входа, было в разы меньше. Одиночество, тишина и свежий воздух — в этом я нуждалась сейчас, как никогда прежде. Распахнув заднюю дверь, я чуть было не споткнулась о Летиса, вольготно устроившегося с изогнутой курительной трубкой на ступеньках небольшой лестницы. Барт мелким бисерным подчерком строчил что-то в дорожной тетради и выглядел, вопреки обыкновению, собранным и серьезным. По большей части мне хотелось сравнивать его с буйством стихии, вроде водопада или нескончаемой бури. Столь стремительно сменялись эмоции, столь быстро он чаще всего разговаривал и менял темы, будто жонглировал ими и постоянно при этом находился в движении. Не только мимика, жесты и интонации. То с одной стороны подойдет, то с другой, то под руку возьмет, то на плечо ладонь положит. «Куда спешим? Снова пожар где?» Тихо рассмеялся он и откинулся назад на мои ноги, чтобы путь к бегству оставался только один. «Или наоборот? С пожара?» Летис был в рубахе с закатанными до локтей рукавами и накинутом на плечи кафтане. Поэтому мне сразу в глаза бросились его предплечья. С изрядным количеством мелких параллельных друг другу шрамов, нанесенных явно не случайно, слишком ровно, с одинаковыми промежутками. Во рту пересохло. Мне нужно было остаться одной. Нужно было привести чувства и мысли в порядок. А даже если с кем-то и делиться своими проблемами, болтливый Барт — не лучшая кандидатура. Но он легко разглядел мое состояние, подвинулся в сторону и похлопал по месту рядом с собой. Лучистые бирюзовые глаза смотрели с сочувствием, и от этого хотелось спрятаться. Если вновь поддамся желанию жалеть себя, стану считать самой несчастной на всем свете. Лучше никому не будет. Так что, наверное, стоило вежливо отказаться и вернуться к Кирино, рассказать про исчезновение Юты, предложение Ольха. Совет на будущее. Режь вдоль, а не поперек. Задорно подмигнул Летис, и сделалось совсем тошно. Настолько, что не сдержалась и зыркнула на него из-под лобья. Хотя уж кто-кто, а рыжий сказитель подобного к себе отношения ну уж точно не заслуживал. В отличие от остальных, он ничего плохого мне не делал. Или действительно не собирался, или пока не успел, или я не видела и не догадывалась о закулисной игре ловкого маэстро. Демоны! Эта паранойя настолько мешала жить, что с недавних пор я в Таше начала видеть врага. Но ведь не все недомолвки происходят только для того, чтобы обмануть меня. С чего вообще решила, будто я — центр всей паутины, будто меня так уж надо всем обманывать? Не стоит прилагать такие усилия, чтобы показать, насколько нежеланно мое общество сейчас. Я с трудом сглотнула горькую слюну, и, стараясь не бросать слишком уж часто взгляды на шрамы, все-таки села на предложенное место. Все равно хотела задать Барду несколько важных вопросов. Так почему бы не воспользоваться возможностью? Да и об Ольхе, и ждущем наверху Кирино совсем не хотелось думать. «А вы... вы... мы же перешли на «ты». Разве нет?» Выдохнув колечко дыма, Летис вновь подмигнул мне и спрятал тетрадь во внутренний карман кафтана. «Ты выглядела так, словно призрака увидела. Поэтому я взял на себя смелость отвлечь от страхов бесцеремонной шуткой». «И я не хотела пялиться», — рассмеялся он. «Все в порядке. Боялся бы показывать, не стал бы закатывать рукава или вовсе свел магией». Я неловко улыбнулась в ответ и на миг прикрыла глаза. Проклятие начало жечь руку с новой силой, но разбираться с ним на глазах у Летиса было неосмотрительно. Да и не так сильно пока мешало, можно и потерпеть. А как закончу с этим разговором, сумею незаметно достать осколок хоть в коридоре, хоть на лестнице по пути на второй этаж, дело нескольких ударов сердца. «Раз уж ты хочешь отвлечь меня, так и быть, помогу». — хмыкнула я и, склонив голову к плечу, с получившегося ракурса уставилась на Лэтиса. «Ты говорил, что на самом деле запертый в теле человека дракон». «О, ты запомнила! Неожиданно и мило». «Никакой сконфуженности. Удивление, от и до наигранная театральщина». «Что уж говорить, собой придворный певец самого императора владел должным образом, да и в ауре все эмоции сдержанные, собранные, ярко выраженных нет. Оставалось только позавидовать мастерству. При умении владеть своими чувствами ни амулеты, ни заклинания не требовались. Но немногие маги способны на это, не то что простые люди. Каким бы загадочным Лэтис ни казался, он все же не имел магического дара, а артефактов при нем я еще ни разу не почувствовала». «Ты не врал?» Барт затянулся и аккуратно, чтобы не попало на меня, выдохнул облако дыма в другую сторону. Задержав взгляд на ослепительно-голубом небе, он задумчиво потер подбородок. «По одной из теорий». «Тихо, словно нас могли подслушать», — заговорил Лэтис. «Боги — это оставшиеся в живых драконы. Много веков назад они управляли нашим миром, но случилась война, после которой осталась лишь горстка, назвавшая себя богами и вставшая над людьми иньенцами. Или создавшая их, тоже один из вариантов. А потом пришла тьма и скосила всех, кроме семерых». Я не совсем поняла, к чему же он клонил, но информация все равно казалась полезной и интересной. «Если Тиринью был знаком с Кетрой, если он был ее мужем, или, правильнее сказать, любовником, если паутину начали плести не сейчас, а несколько веков назад, стоило больше разузнать о легендах древности». «То есть?» «Аура в форме рогов». Барт зажал зубами трубку и приложил ко лбу пальцы, пошевелив ими. «Мол, дар богов, наследие драконьей крови. Тебя ведь это интересовало, когда ты спрашивала Кире о значении руны Ассеи?» Изображать удивление или недовольство было глупо. Сама виновата, что полезла с такими расспросами посреди людного двора, поэтому просто кивнула. «У тебя тонкий слух, верно?» С неподдельным уважением посмотрела на рыжего сказителя. «Исключительно тонкий», — гордо приосанился он. «И вездесущий. Ты и о том, кто такой на самом деле Тиринью, знаешь». Удочку закинула наугад и больше на всякий случай, чем в действительности на что-то рассчитывая. Но если вспомнить реакцию Вигона в внезапное появление Лэтиса, можно предположить о, как минимум, более близком знакомстве, чем простые светские беседы на балах и приемах короля, где маэстро имел честь выступать перед очами Рассера. «Знаю. Но не подумай, я со всей этой шайкой, с богами и их прямыми ставленниками, никак не связан. Просто люблю читать и находиться в самом эпицентре событий. Кто-то же должен вести правдивую летопись». Он потряс невесть, как снова оказавшийся в руках тетрадкой. «А то как с ночью гнева выйдет. Не виню Анкарая за желание приукрасить действительность и объяснить людям случившееся так, чтобы было красиво, да ладно. Однако придерживаюсь мнения, что история должна быть объективна и бесстрастна». «А теория? Она правдива?» «Чтобы подтвердить ее, достаточно отыскать хотя бы одного живого дракона». «Ты его видишь поблизости?» Лэтис театрально развел руками, не выпуская трубку изо рта. «Ты говорил, что дракон!» Ткнула его пальцем в плечо и прищурилась. «Лэтис Артуа никогда не был драконом», — рассмеялся Барт. «Сценический образ, не более. Одним вопросом и подозрением меньше — уже хорошо. И при этом узнала немало полезного. Насколько я помнила из детских сказок, драконов боги истребили за их нежелание пользоваться словом. Где-то Они выступали союзниками Восьмого, и поэтому их, как и мятежного бога, ждала незавидная участь. Или смерть, или место в темнице под боком у забытого. Вместе с тем, драконов упоминали не так, чтобы очень часто. А из книг Кирино по демонологии вызнала, что в древности драконами называли ороши — редких и очень опасных демонов, ставших прообразом для легенд о ящероподобных крылатых чудищах. «Можно ли после этого вообще верить твоим словам?» — улыбнулась в ответ. «А самой себе ты веришь?» — серьезно спросил он. «В мире слишком много опасностей. И если думать о каждой, доведешь себя до того, что будешь бояться собственной тени. А она, между тем, твой самый надежный друг, никогда не оставит». «К чему это ты?» «К тому, что свобода и благо, и наказание, Мариса. Ты вольна выбирать, кому верить, кому не верить. И это причиняет немало боли, заставляет испытывать первобытный ужас. Но в этом есть свое очарование. Ты, должно быть, уже не раз видела, как многие связывают себя обещаниями и обязательствами, принципами и целями, и между тем это их выбор, и только их. Как и твой, быть сейчас здесь, а не где-то далеко-далеко. Так что не жалей о том, что делаешь. И если хочется верить, верь. Однажды ты оглянешься на свою жизнь и поймешь, что даже незначительная мелочь была не зря, потому что ты сама решила, что ей есть место в этой самой жизни. Больно было и будет всегда. Тьма идет по следу света с момента создания миров, поэтому жги свой огонь, пока можешь. Тряхнула головой и, не моргая, уставилась на Лэтиса. Он вновь вернулся к быстрому темпу речи, и поспевать за ним стало сложно, особенно когда нужно было при этом не только улыбаться и кивать, но и каким-то образом понимать смысл. Иносказательность, образность, метафоры — всем этим Барт приправлял свою речь слишком сильно. «Легко тебе говорить о свободе». Невпопад бросила я, а потом оглянулась на закатанные рукава. «И эти красивые слова. Какой в них смысл?» Он усмехнулся и, порывшись в карманах, начал чистить трубку специальным инструментом. Медленные и плавные движения чем-то напомнили то, как возился со своими чайниками Висташи, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок. «Может, и мне нужно найти какое-нибудь похожее занятие, вроде неспешного курения трубки или чайной церемонии? Знаешь, почему не свожу?» Помолчав немного, спросил Лэтис. Помотала головой и выжидающе уставилась на него. То, с какой легкостью Барт говорил о чем-то, казалось бы, сокровенном и потаенном, удивляло. Вроде мы не были особенно близки и дружны, а шрамы и причины их возникновения — не та тема, о которой будешь болтать с кем попало. «Это напоминание о том, насколько отчаянно я хочу жить», — усмехнулся Лэтис и отвернулся. «Сколько себя помню, всегда хотел умереть. А мама упрямо тащила меня из бесконечной череды отчаянных и неудачных попыток. Я был счастлив. У меня было все, о чем только можно мечтать, но даже тогда жил в страхе потерять все. И потерял. А в самый последний момент струсил. Не смог. Самый черный день. Самое отвратительное время, самая глубокая бездна. Мне хотелось, а я не смог». Я молчала, не в силах подобрать правильные слова. Да и был ли в этом какой-то смысл? Мне незнакомо состояние Лэтиса. Я не могла понять, почему ему захотелось уйти из жизни, какой у него вообще путь за плечами. Казалось, что уж кто-кто, а он не должен думать о таком. Вечно веселый, ветрено легкий, незатейливый. Завтра и так может не наступить, так зачем ускорять этот миг? Барт посмотрел на меня и постучал трубкой по ступеньке. «А в тебе я вижу отражение знакомого мне страха. Поэтому, Мариса, чего хочешь ты сама?» — прикрыла глаза. Отчего-то вспомнилась старая сказка о волшебном коте, исполняющем желания тех, кто обладал добрым и чистым сердцем. Сказка, правда, не на пустом месте возникла. Из тех же книг Кирино я узнала, что в топях обитал демон, который сулил претворение в жизнь самого сокровенного. И сама прочувствовала, каким же хитрым образом чудища могли пробираться в голову и вызывать иллюзии, заставляли в них поверить, не давали сомневаться, играли на чувствах. Лэтис, слава семерым, демоном уж точно не был. Да и спрашивал он совсем не для того, чтобы исполнить что-то там, а скорее пытаясь помочь разобраться в себе. «Ниен. Я хочу увидеть Ниен». «Тогда что мы забыли здесь?» — хмыкнул Лэтис и прищелкнул пальцами. «Первый же корабль до Ниена и Залиты наш с тобой. Идет?» Я почувствовала странное тепло на душе. Лэтис был до невозможности приятным в общении, когда пропадала эта его излишняя театральщина, когда стирался образ наглого и щеголеватого певца. Тревога оставалась позади, и я сумела отбросить сомнения. «Идет», — кивнула я, в глубине души ни на что не надеясь. «Из этой паутины мне уже не выбраться, но помечтать ведь хотя бы немножко можно. Тем более, когда перед носом маячил реальный шанс избавиться от проклятия и уехать туда, куда мне так хотелось».